нашей родине, делу, за которое доблестно дрался и Александр Невский. Звание Героя Советского Союза получил за участие в форсировании Днепра и создании плацдарма на его западном берегу. Гвардии майор Дякин, один из первых кавалеров ордена Александра Невского, погиб смертью храбрых 29 апреля 1945 года в Австрии и похоронен в Вене. Писали и о других героях войны. О П.Е. Белозерове написал ветеран гражданской войны, волгоградский краевед и журналист Н.С. Попов. Сам Белозеров сообщил, что награжден орденом в октябре 1942 года в Сталинграде, когда он, 27-летний командир сводного батальона 42-й сибирской стрелковой бригады 62-й армии, выполнил приказ перейти в контрнаступление, выбить противника из поселка баррикадой и удержать его до подхода подкреплений. На поле боя осталось 10 подбитых немецких танков и много убитых гитлеровцев. «Ведя кровопролитные бои за Сталинград, мы не думали о наградах», — пишет Белозеров. «У всех была мысль, как отстоять город, как больше уничтожить озверелых фашистов и сохранить жизнь своих солдат». Трудная судьба была у Белозерова. 5 ранений, из них 2 тяжелых в боях под Москвой, в Сталинграде, на Курской дуге, на Днепре, под Киевом. Бой полка майора Белозерова до последнего патрона в окруженном Коростене. Тяжелые ранения и плен. Маутхаузен, где он командовал подпольным батальоном. Перед комитетом сопротивления и боевыми подпольными батальонами, пишет Попов, стояла задача не допустить расправы над заключенными. И к утру 5 мая 1945 года в руках восставших заключенных оказалось оружие, боеприпасы и с ними свобода. Грудь Белозерова украшают 3 боевых ордена. После войны он больше четверти века проработал в алмазной промышленности Урала. Еще одна жизнь, еще одна судьба. Иван Иванович Савченко, артиллерист. Орден Александра Невского вручен ему за участие в форсировании Одера в апреле 1945 года. Савченко – командир батареи отдельного противотанкового арт-дивизиона 108-й стрелковой дивизии 65-й армии генерал-полковника Батова. Был вместе со стрелковым батальоном с 200 солдат при 7 пушках на плацдарме 500 на 300 метров. Здесь они в течение 6 часов сдерживали захваченный плацдарм до подхода основных сил, отбивая яростные приступы гитлеровцев из частей СС. За умелый бой и отвагу Савченко был награжден этим орденом вне статута. «С орденом нашего Александра в моей жизни связано всего лишь несколько часов, но если подумать, они стоят лет», — пишет Савченко. Сам Савченко писал больше не о себе. Он, как и Белозеров, вспоминал о заслуге рядовых солдат, без которых командир никто, какой бы он ни был. Конечно, надо быть лично самому смелым, но надо, отдавая приказ, хорошенько подумать, не допускать лишних жертв на поле боя. Славная судьба у этого кавалера ордена Александра Невского. Савченко воевал с 1939 года. Гвардии капитан. 9 наград. В том числе 3 боевых ордена. Был ранен и контужен. И по сейчас ношу осколки в своем теле, пишет Савченко. И в разгар войны и до последних ее дней –